для тебя найдется дело. Коль скоро он пришел в себя, мы можем его покормить. Лучше всего напоить его бульоном. Впрочем, из твоих рук он мог бы, кажется, принять все, что угодно. Да, я все поняла. Сейчас принесу. Желая скрыть замешательство, она вышла из палатки и тут же увидела неподалеку Рошарио, которая пыталась объясниться с Джон Даларом. Последний имел при этом приглупый вид. Вспомнив о том, что ему нужно переодеться, она вновь юркнула в палатку. «Мне нужно забрать их вещи. И еще. Рошарио хотела узнать, когда мы сможем перевести Тонулана». «Как, говоришь, его зовут?» «Тонулан. Мне сказал об этом тот. Второй». «Передай Рошарио, что мы задержимся здесь еще на день-другой. Он еще не готов к переправе. Ты посмотри, какие там волны. Откуда ты узнала мое имя, прекрасная Донни, и как зовут тебя саму?» Она вновь одарила Тонулана лучезарной улыбкой и тут же вышла из палатки, держа в руках обе укладки. Тонулан самодовольно ухмыльнулся и внезапно заметил сидевшего неподалеку беловласого целителя. В его загадочной улыбке было что-то кошачье мудрое, всезнающее, немного хищное. «Эх, молодость, молодость!» — насмешливо заметил Шамуд. Разумеется, Тонулан не понял значения его слов, однако он мгновенно уловил заключенный в них сарказм. Это заставило его насторожиться. Голос целителя отличался неопределенностью тембра. Тонулан принялся разглядывать его лицо и одежды, пытаясь понять, с кем же он все-таки имеет дело, с мужчиной или с женщиной. Тонулан так и не решил, но эта неопределенность его отчасти успокоила. Похоже, он в надежных руках. Джетамио вынесла из палатки вещи путников и заметила, с каким нескрываемым облегчением воспринял ее поступок Джон Далар. Она знала о мучившей его проблеме, но он казался ей таким смешным. Горячо поблагодарив ее на своем ведомом ему одному языке, он схватил свою укладку и понесся к ближайшим кустам. Сухая одежда привела его в такое благостное расположение духа, что он тут же простил Джетамио ее насмешки. «Должно быть, я выглядел очень странно», — подумал он. «Попробовала бы она надеть такие штаны, мало того, что мокрые, так еще и холодные. Ладно, за ту помощь, которую они нам оказали, можно простить этот дурацкий смех. Что бы я делал без них? Этот целитель наверняка владеет какими-то тайными силами. Без них тут явно не обошлось. И вообще, разве бывают в Зеландоне без этих самых сил?» Джон Далар замер, вспомнив о том, что он давным-давно не видел своего младшего брата. «Стоп, я ведь еще не видел Тонулана. Может, ему стало хуже, пора бы с этим разобраться. Брат он мне или не брат, я имею право повидать его». Джон Далар поспешно вернулся на стоянку, бросил укладку недалеко от костра, разложил рядом с ним сырые брюки и смело двинулся к палатке. Он едва не столкнулся с целителем, собиравшимся выйти оттуда. Шамуд смерил его взглядом, и прежде чем Джон Далар успел опомниться, заискивающе улыбнулся, отступил в сторону и с шутливым подобострастием пригласил этого высокого, могучего человека войти внутрь. Целитель оставался загадкой для Джон Далара. В умном, проницательном взгляде его глаз он уже не заметил былой надменности, хотя выражение их оставалось таким же неясным, как и их цвет. Улыбка, которая вначале представилась Джон Далару заискивающей, теперь казалась ему ироничной. Джон Далар понял, что целитель, как и любой другой Зеландони, может стать либо могущественным другом, либо грозным неприятелем.